Субъект или человек? Утро начинается не с кофе. Утро начинается с того, что соседка Валя с позаранку колотит в твою дверь, не обращая внимания на славное слово «суббота» в календаре и требует вернуть ей фен, который на самом деле взяла другая соседка. Тезис «не убий» особенно актуален для всех, кто делит квартиру с другими людьми. На то, чтобы сползти с кровати, открыть дверь и популярно объяснить соседке, что она не права, у Саши ушло минуты три. Валя унеслась в сторону комнаты Марины, но при этом произвела столько шума, что идея доспать в законный выходной показалась почти безнадежной. Саша все-таки предприняла попытку зарыться обратно в одеяло, но под подушкой весело ожил телефон. Чертыхнувшись, девушка ответила на звонок, тихо надеясь, что кто-то ошибся номером. «Александра?» — бодро осведомилась трубка приятным баритоном. «Доброе утро». «Допустим», — пробормотала Саша. «Прошу прощения, что приходится тревожить вас в выходной. Меня зовут Амадео, я представитель международного учета в регистратуре». Информации для непроснувшейся Саши было много, поэтому ее мозг логично рассудил, что начинать осмысление необходимо с малого. «Вы француз?» «Наполовину», — рассмеялся голос. «Удивлен, что вы обратили внимание именно на это. Значит, насчет регистратуры вам уже все понятно?» «Не особо». «Тогда позвольте, я объясню. Я занимаюсь учетом и контролем определенных случаев в социальной сфере. Случаев, подобных тому, что произошел вчера с вами». Сон слетел окончательно. Саша села на кровати, уставившись на свои руки. Если он в курсе того, как она вчера вылетела с работы, это еще нормально. Можно будет объяснить недомоганием, болезнью. Или он говорит о чем-то другом. «Мне кажется, я не совсем понимаю, о чем вы говорите», — осторожно сказала девушка. «О, не беспокойтесь. Нет нужды притворяться. Моя работа — помогать в таких случаях. Я знаю, что произошедшее совершенно не укладывается в вашей голове. Это что-то из разряда фантастики, да? Будто вы попали в сериал про сверхъестественное». Саша выдохнула. «Бред какой-то. Может, ее разыгрывают? Может, ей это снится?» Быстро отняв телефон от уха, она перевела разговор в режим «запись». Теперь хотя бы будет вещественное доказательство происходящего для самой себя. Она продолжила разговор. «Я все еще не понимаю». «Конечно, не понимаете», — охотно согласился собеседник. «Но я могу помочь вам разобраться. Конечно, не по телефону, думаю. Вам стоит подъехать сегодня к 4 в свой офис и подняться на 4-й этаж. Вы же там еще не были?» «Нет». На 4-м этаже располагаются кабинеты начальства, и простым расшифровщикам туда вход заказан. «Ну вот и посмотрите. Попьем с вами кофе, пообщаемся. Я смогу ответить на все ваши вопросы. А пока просто хочу, чтобы вы знали. Вы не единственная, с кем происходили подобные случаи. В противном случае я бы просто не имел работы». Незнакомец красиво смеется, почти ласково, почти обещающе. «Уверяю, беспокоиться вам не о чем. Более того, вполне вероятно, для вас и вашей карьеры это особенная возможность. Ну что же, до встречи». «Ну да, я приду». «Замечательно. Хорошего дня». Трубка замолчала, оставив Сашу наедине со странным ощущением, что вчерашний день значил гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Без 10:04 она стояла перед знакомой до отвращения дверью и, задрав голову вверх, изучала окна 4-го этажа. Особенного смысла в этом не было, однако Саше казалось, что это гораздо безопаснее, чем заходить в офис или оборачиваться назад к странному заведению под облупившейся вывеской. Окна, кстати, отличались от расположенных на ее этаже. Они определенно были современнее и дороже. Вряд ли кто-то мерзнет, сидя за компьютером рядом с таким окном. Не то что у нас. Поняв, что пытается потянуть время, Саша нахмурилась. Она не понимала, почему настолько не хочет идти на эту встречу. Утренний собеседник был мил и приятен. Не было сказано ни слова о ее самовольном уходе. Значит, вряд ли ее уволят или накажут. Тогда в чем же дело? В том, что я похожа на дурацкую героиню сериала со всеми этими событиями, — решила Саша. Собственно, как и сказал голос. И если он что-то знает обо всем этом, то стоит выяснить, что именно. Не в совиное гнездо же идти за информацией. Вчерашняя барменша и этот парень с бесцветными глазами — не та компания, в которой хочется провести субботу. Пусть уж лучше учтивый кто-то там из какой-то регистратуры с приятным голосом. Саша вздохнула и вошла в здание. Выйдя из лифта на 4-м этаже, она оказалась в абсолютно белом помещении, напоминавшем скорее стерильную приемную небесной канцелярии, а не офисное пространство. Все, что здесь находилось — полукруглая стойка администратора и единственная дверь, загороженная турникетом. Вопреки всем законам жанра, за стойкой оказалась немиловидная девушка с доброй улыбкой. Роль апостола Петра выполняла советского вида Грымза с высокой прической и каменным лицом, покрытым сетью трещинок-морщинок. Перед такими всегда чувствуешь себя, как на ковре у школьного директора. На робкое приветствие Саши администратор отреагировала по-деловому. Лиловые губы, похожие на крашеные сосиски, медленно распахнулись и исторгли резкое: «Пропуск есть?» «Нет», — растерялась Саша. «У вас назначено?» «Наверное, мне позвонили сегодня утром и...» «Фамилия?» — перебила Грымза, застучав по клавишам новенького ноутбука. «Макарова. Кабинет в самом конце коридора. Временный пропуск сдать мне при выходе». Саша забрала пластиковую карточку, благодарно кивнув, и двинулась было к турникету, когда услышала резкое «Стойте!» «Ну, все, решила девушка. «Видимо, таких, как я, на небеса не пускают». Она обернулась. Администратор привстала из-за стойки, растянула свои кошмарные сосисочные губы и максимально приветливо проскрежетала. «Добро пожаловать в регистратуру! Хорошего дня!» С чувством выполненного долга и с выражением раздраженного облегчения на лице администратор шлепнулась обратно в кресло. Саше не оставалось ничего другого, кроме как пикнуть пропуском и пройти в единственную дверь. Бесконечный коридор с абсолютно безликими дверьми привел ее к массивным створкам из крашеного в белое дерево. Робко постучав, Саша заглянула внутрь. Здесь было гораздо уютнее, чем в приемной, хотя ощущение небесной канцелярии не исчезло. Стены, обшитые панелями из светлого дерева с мелким геометрическим узором, современный стол с несколькими креслами для гостей и одним для хозяина кабинета, множество стеллажей с книгами и никаких компьютеров. Только новенький планшет в руках того, кто позвал Сашу в это светлое царство. Он стоял у окна, но обернулся, когда девушка вошла в комнату. «Ну вот и вы», — улыбнулся он. «Я вас ждал, Саша». «Очень, очень хорош. Очень, очень хорош. Очень». Это единственное, о чем могла думать Александра, разглядывая незнакомого Амадео. Достаточно высокий, чтобы быть солидным, но достаточно красивый, чтобы казаться юным. Честно говоря, он и сам походил на ангела в этом вылизанном светлом кабинете. Даже официальный костюм не мог испортить впечатление от молочной кожи и светло-карих глаз, от золотистых волос, остриженных, забавно, почти по-военному, от выправки, подходящей больше аристократу, чем офисному служащему. Однако при всей этой располагающей красоте Сашу вдруг пробил холодный пот. То ли она настолько восприимчива к холёным мужчинам, то ли дело в предприимчивом и немного высокомерном взгляде, которым окинул ее хозяин кабинета, привыкшая доверять своим инстинктам, но не ссориться с начальством, Саша весьма любезно поприветствовала незнакомца и присела в одно из кресел. Амадео, вопреки этикету, занял кресло не за столом, а рядом с ней. Вероятно, беседа будет интересной. «Я рад, что вы нашли время для нашей встречи, Саша», — с улыбкой начал он. «Но прежде чем мы начнем, я вынужден попросить вас об услуге». «Какой?» — пискнула девушка. «Пожалуйста, завяжите ваши волосы». Первая мысль была абсурдной. «Грязные, что ли? Оскорбляют взгляд его светлейшества?» Саша машинально провела рукой по волосам. Шелковистые, приятные пряди. Амадео, заметив ее жест, опустил глаза в стол. И девушка разозлилась. «Я не очень понимаю, что стало причиной вашей просьбы», — звенящим голосом начала она, но была прервана легким, почти ласкающим прикосновением к своей руке. «Пожалуйста, не поймите меня превратно», — сказал мужчина, глядя ей в глаза. «Моя просьба, какой бы странной она ни казалась, имеет прямое отношение к нашему разговору. Доверьтесь мне, Саша. Я не попрошу вас ни о чем, что может как-то смутить вас. Вы все поймете через несколько минут». В конце концов, выбор у нее небольшой. Можно, конечно, встать и хлопнуть дверью, но какой смысл, если она останется без информации? Не лифчик же он ее снять попросил. Девушка вздохнула и завязала волосы, стянутые с руки резинкой. «Теперь все? «Благодарю». Улыбкой Амадео можно было бы осветить небольшую деревню. «Теперь позвольте мне кое-что показать вам и, наконец-то, все объяснить». Он встал и перегнулся через стол, что-то доставая из верхнего ящика. По лакированной поверхности тяжело цокнуло бронзовое донышко маленьких песочных часов. Саша невольно залюбовалась ими. Тонкая, явно старинная вещица. Песка было совсем немного, на пару минут, не больше. «Ровно одна минута», — словно услышал ее мысли хозяин кабинета. «Я попрошу вас взять эти часы и осмотреть их со всех сторон. Убедитесь, что они исправны и не имеют никаких скрытых механизмов». Уже не удивляясь странным просьбам блондина, Саша взяла часы и повертела в руках. «Какие еще механизмы? Их просто некуда поместить. Две абсолютно прозрачные колбы, короткие бронзовые подставки и белый песок — все». Ради интереса девушка перевернула вещицу и проследила за ходом времени по своим наручным часам. Ровно 30 секунд, ровно половина песка. «Обычные песочные часы», — сказала Саша, возвращая их хозяину. «Верно», — согласился тот. «Давайте засечем одну минуту, хорошо?» «Ладно», — пожала плечами девушка. Амадео перевернул часы и поставил их рядом с Сашей. «А теперь давайте к делу», — сказал он, складывая пальцы домиком и устремляя глаза на девушку. «Как вы думаете, что именно произошло с вами вчера?» «В том-то и дело, что я не понимаю». Александра поёрзала в кресле, устраиваясь удобнее. «У меня было ощущение, что я сошла с ума. Или все вокруг?» «Ну, не все, полагаю. Но некоторые вели себя странно. Конкретно ваш начальник Вадим и ваша коллега Екатерина. Или мне просто привиделось, и меня отправили к психиатру». Пробурчала девушка, на что Амадео красиво рассмеялся. «Уверяю, я никогда не выбрал бы для себя подобную профессию. Для этого я слишком люблю свою жизнь». «Нет, вы правы. Люди вели себя странно с вами. Первый вопрос. Как?» Саша вспомнила глупое лицо Кати и совершенно ненормального Вадима в обнимку с картиной на полу и содрогнулась. Как будто часть их мозга отключилась, они будто поглупели. «Близко к истине», — кивнул мужчина. «В каких ситуациях люди, даже самые умные, глупеют?» «Не знаю». «Когда бьются головой? Нет? Аварии? Вирусы? Химические атаки? Когда влюблены?» Амадео многозначительно поднял брови и улыбнулся, весело разглядывая девушку. «Да быть того не может», — недоверчиво произнесла Саша. «Не хотите же вы сказать, что мой начальник и моя подруга — это слишком, в конце концов?» «Полагаю, да», — кивнул мужчина. «Звучит странно. А что, если я скажу, что сегодня они абсолютно точно не испытывают к вам никаких романтических чувств?» «Это бы меня успокоило. Хотя «Это еще более странно», — задумчиво сказала Александра, на автомате ковыряя ноготь. «Это же не так работает. То есть люди же не могут сегодня очароваться до отупения, а завтра ничего не чувствовать». «Не могут. Но это так». Видя, что Саша хочет что-то возразить, Амадео успокаивающе поднял руку. «Не волнуйтесь, этому есть объяснение. Впрочем, не думаю, что вам оно покажется сильно правдоподобнее, однако поверить все-таки придется. Но прежде скажите вот что. После чего все началось?» «Да не знаю я», — вспылила девушка. «Я просто... Мне было не очень хорошо, я пошла в туалет. Когда вышла, там Катя с Вадимом, и он меня отвел в кабинет и...» «Подождите», — перебил ее мужчина. «Вы сказали, что плохо себя чувствовали?» Непонятно почему, но Саша напряглась. Рассказывать о странном приступе в туалете не хотелось. «Да», — коротко ответила она. «Но ничего серьезного, просто отравление». «Довольно необычное отравление», — проговорил Амадео, наклоняясь к ней. «Сначала боль, слепота или глухота, непонятная усталость, головокружение, потеря контроля над собой, возможно, обморок, а потом чувство легкости, силы, веселье и ощущение тайны, большого секрета». «Так? Откуда вы знаете?» — ошарашенно спросила Саша. Ей снова стало не по себе. «Потому что я тоже через это прошел», — ответил мужчина, «как и 3% людей на всей нашей планете». «Я не понимаю», — прошептала Саша. Амадео встал из кресла и прошелся по кабинету, будто решая, как лучше продолжить. Наконец он подошел к девушке и остановился около ее кресла, смотря на Сашу сверху вниз. «Историю пишут люди, которым известно далеко не все. И поэтому некоторые события и явления так и остаются открытыми лишь для некоторых. Если рассказать человечеству обо всем, что творилось в мире, произойдет хаос. Что если я скажу вам, что мир, который вы знаете, состоит не только из обычных людей? Что некоторые люди обладают большими возможностями, чем кажется на первый взгляд? Возможностями, которые не заработать и не выучить. Данными по праву рождения». «Вы сейчас пересказываете мне сценарий фантастического фильма», — ядовито протянула Саша. «Потому что, если так, то я знаю гораздо больше». «Не сомневаюсь», — парировала Амадео. «Мутанты, волшебники, супергерои, что там еще? Голливуд делает деньги на полуправде. Это всегда было их стилем. Реальность несколько прозаичнее и куда менее приятна». Мужчина взял планшет и принялся искать там что-то, продолжая рассказ. «Эволюция человека не остановилась, достигнув уровня Homo sapiens. Она продолжается до уровня Homo alternatus. В некоторых. Мы не знаем принципа, по которому это происходит, и даже не понимаем, что именно искать. Ген, набор определенных компонентов в химии организма, метаморфозы в мозге или нервной системе. Все исследования показывают разные результаты. Как будто ученые пытаются понять вдохновение с помощью математики. Возможно, мы просто не имеем пока даже критериев для поиска. Не доросли. Некоторые, правда, используют слово «душа», «предназначение» и «магия», но большинство предпочитает реальнее смотреть на вещи». Амадео положил планшет перед Сашей. На экране была открыта видеозапись с камеры наблюдения в ее офисе. Саша увидела себя, смотрящую в окно. «В одном мы уверены точно. Это отклонение от нормы, дающее определенные возможности и имеющее определенные минусы, как плату. С этим можно жить, если понять основные принципы. Мы называем это возможностью, хотя больше это похоже на врожденную болезнь». Саша на экране как раз поговорила с Катей и отправилась в уборную. Там камер не было, и Амадео немного промотал запись. «Возможности у каждого свои. Кто-то может поднимать в воздух мелкие предметы. Телекинез. Кто-то способен превращать все в камень, в дерево или в золото. Вы же слышали о царе Мидасе? Кто-то может заставлять людей вокруг себя плакать, бегать, терять речь. Возможности чаще бесполезные, нелогичные, нередко неудобные и даже опасные. Иногда встречаются похожие, поэтому мы даже научились их как-то классифицировать. Но в итоге любая возможность уникальна и требует контроля. Планшет показал разговор Саши, Вадима и Кати. В момент, когда Саша подняла руку к волосам, собираясь судорожно их поправить, Амадео остановил запись. Механизм прост. У каждой возможности есть свой стартер, что-то, с чего начинается процесс. Взгляд, прикосновение, предмет, действие, слово. Некоторые стартеры срабатывают единожды и работают всю жизнь. Я знал одну женщину, которая научилась прыгать на 8 метров в высоту после того, как испугалась собаки, но при этом она навсегда получила паралич правой стороны лица. Другим стартеры требуются постоянно для использования возможности. Например, нужен физический контакт. Ваш стартер — ваши волосы. Как только вы поправляете их, приковывая взгляд собеседника, человек оказывается в вашей власти. Видимо, условием также является свобода волос, незабранность. Смотрите сами. Запись пошла дальше, и Саша увидела, как после ее движения будто волна прокатилась по лицам Вадима и Кати. Они замерли, с восторгом и почти рыболепием глядя на девушку. Мышцы одинаково расслабились, взгляд изменился. «Такое не сыграть», — подумалось Саше. Не то что даже таланта не хватит, просто настолько управлять каждой мышцей своего лица люди не умеют. То есть каждый раз, когда я трогаю волосы, я превращаю людей в дебилов? Неверяще спросила девушка. Нет, улыбнулся Амадео. Все гораздо интереснее. Вы подчиняете их себе с помощью чувства безграничной, фанатичной любви. Полагаю, в вашем случае имеют место какие-то особенные феромоны или еще что-то, не знаю. Такая возможность редка, и следованием подается тяжело. Но люди ощущают себя рядом с вами, как человек перед мощнейшим оргазмом. Им очень, очень хорошо. Они обожают вас каждой клеточкой своего тела, но при этом они испытывают страшное неудовлетворение. Они выполнят все, что вы им скажете, чтобы получить своего рода разрядку. Любой ваш каприз. Именно поэтому мы называем это возможностью удовлетворения. «Безумие какое-то», — прошептала Саша, обхватывая голову руками. «Понимаю, это странно, но вы сами видели все вчера. Вспомните поведение Вадима, Кати», — сочувственно тронул ее за плечо Амадео. «Да, но это просто... Может, это розыгрыш?» «Увы. Думаю, вы убедитесь в этом сами совсем скоро, каждое мое слово правдиво. А пока есть еще несколько моментов, которые вы должны знать. Возможность не дается просто так. Это не дар. Это почти смертельный риск. Если человек не может выполнить того, что вы ему приказали, он испытывает дикую невероятную боль, которая превратит его в умалишённого за несколько дней, в лучшем случае. Но есть и другая опасность. Если в первый момент включения стартера человек осознает ваши действия и даст вам прямой отказ, боль испытаете уже вы с теми же последствиями. «И я умру?» — тихо спросила девушка, поднимая глаза на блондина. Он кивнул. «Тогда я просто вообще не буду использовать эту возможность. Повреюсь налысо». «Неиспользование возможности тоже ведет к смерти субъекта», — ровным голосом проговорил Амадео. «Чрезмерное использование возможности также ведет к смерти субъекта». Саша замолчала. В голове словно атомный взрыв прогремел. Она стояла на осколках собственного мира и пыталась разглядеть хоть что-то за облаком пыли. Амадео явно понимал ее состояние, потому что успокаивающе погладил ее по руке и произнес: «Не надо бояться. Миллионы людей сталкивались и продолжают сталкиваться с этим. Это не четвертая стадия рака, в конце концов. Мы научились с этим выживать. У нас есть специальные центры для безопасного использования возможностей. Есть кураторы, которые помогут вам. Мы разработали уникальную систему контроля. Вам нанесут специальную татуировку. Чем она ярче, тем дольше вы можете не использовать вашу возможность. Не волнуйтесь. Регистратура, альтернативное правительство. Я. Мы поможем вам. Саша отдернула руку и вскочила на ноги. Ей казалось, что она пробежала марафон, так неистово колотилось сердце. Единственным ее желанием было выбежать из этого небесного кабинета и бежать как можно дальше, наплевав на возможную потерю работы и забыв обо всем бреде, который произошел с ней за последние сутки. Мозг пытался справиться с обрушившейся на него информацией и не придумал ничего лучше, чем отторгнуть ее. «Я не верю вам», — убежденно сказала Саша. «Я не знаю, что это такое. Розыгрыш или вы просто издеваетесь от скуки. Но все это просто бред сумасшедшего. Если вы реально верите во все это, просто проверьтесь у специалиста и идите, пожалуйста, к черту со всеми вашими хомо альтернатус». Она развернулась, стараясь не слишком спешить и выглядеть достаточно уверенной, если ее действительно снимает скрытая камера, и двинулась к двери. Амадео проводил ее спокойным взглядом, но на пороге ровно сказал: «Я обещал вам доказательства. Посмотрите на песочные часы, Саша. Это все, о чем я прошу». Девушка замешкалась, но все-таки обернулась, ожидая увидеть что угодно вместо часов: розового динозавра, бугимена, объектив камеры. Но это были просто те же самые часы, с тем же самым песком. «И что?» — начала была она, но поперхнулась воздухом от осознания. «С тем же самым песком, в том же самом положении, в котором песчинки были 20 минут назад». Время будто остановилось. Саша неверяще моргнула и повернулась к стоящему у окна Амадео, но его там не оказалось. «Как?» «Я здесь». Он сидел рядом. В том же самом кресле и в той же самой позе, что и в начале разговора. Более того, Саша, только что стоявшая у двери с намерением ее открыть, оказалась сидящей в соседнем кресле с сумкой на коленях. Часы стояли на столе, и песок в них сыпался в нижнюю колбу именно так, как должен был, спокойно и размеренно. Ее собственные наручные часы показывали, что прошло всего лишь несколько секунд с того момента, как она поставила бронзовую вещицу на стол. «Господи!» Вскочила Саша, отодвинув кресло. Ноги не держали, и пришлось схватиться за столешницу, чтобы не упасть. «Как вы это сделали?» «Это моя возможность, Александра», — серьезно сказала Амадео, открыто смотря ей прямо в глаза. «Я умею контролировать воспоминания.